Глава 14. Я не хочу, чтобы он меня трогал. Хочу, чтобы убрался побыстрее и перестал меня мучить своим бесцеремонным допросом. Его совершенно не касается, что творится в моей личной жизни, точнее, с ее ошметками. Но я с трудом понимала, что вне моего желания происходит то, чего я так не хочу. В темно-голубой радужке под густыми ресницами отражалось мое лицо, словно я гляжу в зеркала. А Гордеев плавно опускал взгляд вниз к моим губам. Краем глаза я увидела, как медленно поднялась его рука, и тут же почувствовала кончики пальцев, скользящие по краю моего подбородка. Что со мной? Почему я, как муха, прилипшая к паутине под этим взглядом? Шелохнуться не могу. Это должно было пройти за 2 с лишним года. Меня должно было отпустить, выветриться, забыться. Я хотела стереть его из своей жизни до последнего воспоминания, и стерла же. На долгое время, пока не видела его, не слышала, и избегала всеми возможными способами. Он исчез для меня. И вернулся. Стоит теперь, смотрит, будто между нами не было этих 2 лет и бездонной пропасти, до краев наполненной обидой от предательства. «Это он сделал?» Очень тихо произнес Саша, проводя пальцами по моей шее прямо под подбородком. И тут я вспомнила, что Артур душил меня, впившись пальцами именно в это место. Должно быть, там остались какие-то следы. Это отрезвило меня не хуже, чем холодный душ. Весь гипноз как рукой сняло, а мысли мои затопило сознание, что я только что ушла от мужа. Вильнер растерзал меня своей изменой и бросил во всех смыслах этого слова. Оставил ни с чем и дырой в сердце, такой, что ни прикрыть, ни зашить. И сейчас оно будто судорожно пытается заполнить это негативное пространство хоть чем-то, кем-то, кто не имеет больше права в нем находиться. Нет, и еще раз нет. Совсем не нежным жестом я отодвинула от себя руку Гордеева. «Это не должно тебя волновать». «Но волнует», — упрямился он. «И здесь тебя не должно быть». «Но я здесь. Ника, не увиливай, ты только что обещала все рассказать». Я глубоко вздохнула, понимая, что загнала сама себя в ловушку этим обещанием. Надо было отдать ему на растерзание Вильнера и не думать больше о том, какую боль тот причинил мне своим предательством. Пусть бы его там повозили лицом по мраморным полам, объясняя, какой он нехороший человек. Но, кажется, я не умею мстить. А вот признаться Гордееву, что ничего у нас с Артуром не получилось, теперь придется. Хотя это и невыносимо сложно. «Ника!» Он стоял слишком близко, чтобы я чувствовала себя спокойной. Не чувствовала себя маленькой и уязвимой возле его груди и широких плеч под серым пиджаком, что совсем недавно я прижимала к своему лицу, торопясь надышаться на прощание. «Мы разошлись!» — решила коротко и сразу по делу. «Зачем мне мусолить подробности, от которых больно?» Он свел брови с явным недоверием к моим словам, будто чувствовал, что это лишь половина правды, только ее начало. И ведь смотрит на меня, как рентген, просвечивая насквозь, и ждет продолжения. Я от него ушла и не хотела ждать утра, поэтому была на дороге, где ты меня встретил. Добавила я подробностей, которые могли бы его удовлетворить. «Что он сделал?» Снова повторил этот упрямец, точно зная, что все дело именно в Артуре, и не собираясь отступать. «Ника, что?» Я не выдержала. «Он не изменил, мы поругались, я психанула и ушла. Да, ночью, да, пешком. Что ты еще хочешь от меня услышать?» Я вскинула подбородок. «Хочешь, чтобы я тебе жаловалась? Может, порыдала на плече и сказала, что ты был прав, и наши с Артуром отношения были ошибкой? Не дождешься». Во мне кипела обида и боль, выплескиваясь наружу из-под тонкой корки едва наросшей брони. «Мои отношения — только мое дело. Ты встретился мне чисто случайно. Зачем ты теперь приехал? Чтобы я отправилась в твою другую квартиру? Води лучше туда своих любовниц, а лучше не изменяй жене». От каждой моей новой фразы он делал полшага назад, будто я била его или отталкивала. И ведь именно так и было. Но зачем он здесь? Поиздеваться надо мной? Что хочет? Злорадствовать, как и мама? Повторять «а я говорил, а я был прав, ты не слушала меня, и вот ты теперь где». Пусть катится туда же, куда и Вильнер. Вместе, как настоящие друзья. Я развернулась и резко распахнула дверь квартиры. Увидела краем глаза, как мелькнула тень в дверях маминой спальни. Почти уверена, что через входную дверь было очень много чего слышно, но почему-то стало плевать, что она обо всем этом думает. Найдя быстро телефон Гордеева, я снова вышла на площадку, где он, как я и предполагала, все еще ждал меня. Я не понимаю, зачем ему это. «Вот!» — я протянула ему выключенный смартфон. «Я случайно схватила его в машине, когда уходила. Перепутала, не глядя, со своим. Не собиралась его ни брать, ни красть. Верни мне, пожалуйста, мой. Он где-то под сиденьями валяется, скорее всего». Выпалив все это, я застыла, опустошенная, как сдувшийся шарик. Гордеев осторожно взял телефон из моих от чего-то дрожащих рук и посмотрел на него странно, будто в недоумении. Его безразличная маска, что он натянул после моих нападок, вдруг сломалась, показывая мне совсем другого человека. Растерянного, уязвимого, со спрятанной болью в глазах. Нет, мне просто кажется. Он всего-навсего изменяет жене и спалился случайно, потому и беспокоится. «Тебе звонила жена», — решилась добавить, раз уж у нас вечер откровений. «Я случайно взяла трубку, и она слышала мой голос. Я позвала тебя по имени. Так что будь готов и придумай для нее какие-нибудь оправдания». «Что?» Он словно не понимал, о чем я говорю. «Я не должна прикрывать чужие измены, не после того, что со мной произошло, но считай это моей благодарностью за спасение от тех уродов на дороге. Если нужно, я могу подтвердить ей твою...» Я неопределенно поводила рукой в воздухе. «Легенду или что вы там обычно рассказываете? Скажи, что ты забыл телефон в кофейне, а я знаю твое имя, потому что подписывала тебе стаканчик». Я несла полный бред, зная об этом, и видела отражение этого безумия в его глазах. «У тебя богатая фантазия. Справишься. Раньше же справлялся». Гордеев убрал телефон в карман пиджака и отвел взгляд, замерев на бесконечно долгое мгновение, словно там, за окном, куда он уставился, в черноте сумасшедшей ночи большой неоновой вывеской горело понимание, что ему ничего не светит со мной. Осталось только прочитать и осмыслить. Поезд ушел. Сошел с рельсов и упал с моста. Огромного моста высоко в горах над бездонным ущельем, полным тоски и невыразимых страданий. «Подожди минуту, я принесу твой телефон», — наконец сказал он и, не дожидаясь от меня реакции, быстро пошел вниз по лестнице, глядя себе под ноги. Я прислонилась к двери спиной, чувствуя, как дрожат коленки. Хочу лечь спать и проснуться через годик, когда забуду все это. Артура и его блондинку-копию, его руку на моей шее, дорожные кошмары и проклятого рыцаря на белом звездолете. Хочу, чтобы этого ничего не было в моей памяти, когда я проснусь. Но кого волнуют наши желания? Шаги послышались вновь, и я открыла глаза только тогда, когда они затихли прямо передо мной. Подняв ресницы, я с размаху ударилась об глубоководный арктический лед и пошла ко дну. «Нашел!» Гордеев протянул мне мой разбитый в хлам аппарат, но когда я взялась за него, не отпустил, сколько бы я ни тянула. «Мой номер записан. В любое время дня и ночи звони, и я помогу». «Нет». «Я позвоню, когда ты отдохнешь», — уверенно сообщил Саша. «Я не возьму трубку. Я сотру номер». «Не сотрешь». «Я выкину его в окно и тебя с лестницы спущу, если опять заявишься». «Не могу я не сходить с ума рядом с ним и ненавижу его за это». «И я снова вернусь», — ответил он спокойно и грустно. «Больше никогда не хочу тебя видеть. И тебе это не нужно. Иди к жене, к ребенку, к своей семье. Все, Гордеев, я для тебя умерла, ты для меня умер». Он улыбнулся одним уголком губ, оглядел меня, словно хотел очень хорошо запомнить, и покачал головой. Я взялась за ручку двери, давая понять, что наша встреча закончена, и на этот раз навсегда. Гордеев пошел вниз по лестнице, а я, вместо того, чтобы вернуться в квартиру, стояла и смотрела в его спину, словно меня приклеили к этому ледяному полу. «Значит, я воскресну», — громко сказал он с нижней площадки, и голос его эхом отразился от стен. «Не для меня». Я открыла дверь и провалилась в темноту прихожей маминой квартиры.